Голова мотается, а взгляд в одну точку, будто его булавками прикололи. Кальт хотел что-то записать, но выключил фонарь и достал сигареты. «Мусульмане называют эту гору святым местом», — сообщил он. «Существует местное поверье, что сюда спускался Аллах учить людей вере и творил чудеса. Когда-то сюда было паломничество слепых, которые всходили на гору и прозревали. Но священники запрещали делать это, утверждая, что здесь чертоги дьявола, построенные на костях нечестивых людей». «Не знал, что ты занимаешься сбором преданий и легенд», — язвительно произнес Джейсон, прихлебывая будто воду чистый спирт. «Никогда не делаю этого специально», — с удовольствием пояснил Густав. «Мне приходится вступать в контакты с местным населением, оказывая медицинскую помощь. После первой командировки в Боснию я написал об этом небольшую статью для журнала, и мне заплатили $97. О, крупная сумма! Я сделал это не для того, чтобы заработать деньги». «Да, Густав, ты известный филантроп в нашей бригаде. Но в этой новой командировке я услышал историю значительно интересней», невзирая на злую иронию, продолжал невозмутимый врач. «Только теперь на противоборствующей стороне, у сербов». «А как же ты попал к сербам?» «Я запретил без разрешения появляться на сербской территории. А ты его у меня не спрашивал». «Когда речь идет о жизни и смерти человека, я имею право сам принимать решение, как свободный гражданин и врач», — отчеканил Кальт. «Я принимал роды у женщины. Это были трудные роды. Плод шел вперед ногами, и молодая сербка погибала». «И ты принял роды?» — чему-то изумился Джейсон. «Ты, армейский эскулап, умеющий оперировать вросшие ногти и сухие мозоли?» «Да, сэр, я принял роды», — с гордостью произнес он. «И мальчика назвали в честь меня Густавом». «Должно быть приятно, черт возьми, когда в честь тебя называют новорожденного». «Дед мальчика, старый серб, проникся ко мне доверием и рассказал одну замечательную историю». Кальт пропустил мимо ушей отвешенный ему комплимент. «Она связана с этой горой, сэр, и звучит весьма правдоподобно, если иметь в виду случаи сумасшествия, как вы их называете. Здесь жил Иисус Христос. Его привели сюда 7-летним мальчиком, и он прожил на этой вершине до поры своей зрелости, все время разговаривая с Богом, своим отцом. На всей земле только с этой горы можно напрямую беседовать с Господом, молиться Ему и быть услышанным. Христос жил сначала в шалаше из веток, питался только плодами. Здесь повсюду росли тогда смоковницы. А потом выстроил себе домик с деревянным куполом, чтобы подниматься в него и разговаривать с Отцом. А люди приходили и слушали их беседы, поэтому первые христиане появились именно на этой горе». «Откуда старый серб знает об этом?» — без всякого интереса спросил Деннис. «Он тебя обманул, и это очень легко доказать». «Этого никогда не доказать, сэр». «Почему? История Христа — самая известная история в мире и самая загадочная», — в тон Джейсону добавил врач. «Потому что никто не знает, где и как жил Христос до той поры, когда пришел в Иудею и стал проповедовать. Он отсутствовал на своей родине около 25 лет, и никто его не видел». «Но если ты напишешь об этом статью для журнала, произведешь сенсацию. Получишь много денег, станешь известным и выдвинешь себя кандидатом в президенты Америки», — заключил Джейсон. «Я не стану писать об этом, сэр. Лучше напишу, как я принимал роды у сербской женщины и как дед просил морских пехотинцев пропустить его в разделительную зону, чтобы помолиться на этой горе о счастливом разрешении от бремени». «Конечно же, его не пустили». «Не пустили, сэр. Но в этот момент рядом оказался я.